А Рой не ошибся. Едва придворные углубились во враг настолько, что их стало можно отрезать, ловушка захлопнулась. Два огромных, оплетенных плющом ствола с тяжким кряхтением повалились, загородив дорогу, а из зарослей слитно ударили арбалеты. Будь атака неожиданной, после первого залпа уцелели б немногие, но серебряные бросились на землю и тут же сверху по зарослям хлестанули мушкеты эландцев. Некоторые пули, похоже, достигли цели, так как в ответ раздался низкий гневный вой. Придворные один за другим вскакивали с земли, срывая ненужные больше яркие плащи. Лежать осталось лишь несколько то ли раненых, то ли убитых. Смотреть было некогда. Не успел рассеяться пороховой дым, как стоящие в резерве молча бросились вперед и вниз, прикрывая один другого. Так они бегали сотни раз на учениях в высоком замке. Так их старшие братья бросались на укрывавшихся в западных лесах разбойников. Но разбойники, как правило, всеми способами старались избежать схватки с лучшими бойцами Таяна. Засевшие же в Тисовой паде приняли бой, хотя он и начался совсем не так, как они рассчитывали. Отведенные за ближайший пригорок церковники и придворные вытягивали шеи, пытаясь понять, что же творится во враге. Здравый смысл подсказывал Рене оставаться в стороне от схватки. Логика настаивала, что потерпев неудачу сначала с чудищем, а потом и с ядом, его недоброжелатели решили испробовать арбалеты. Они могли пожертвовать целым отрядом ради одной седой головы. Значит, надо остаться наверху. Он и остался бы, если бы не видел растерзанных осенним ужасом, если бы не хоронил Иннокентия и Марка, не смотрел в глаза Стефану, не успокаивал Герри. Напряжение и горечь последних месяцев требовали выхода. И Рене Арой, не заметив с трудом сдерживающегося Димана, соскочил с лошади и, держа наготове пистоль с ловкостью человека, проведшего не один год на качающейся палубе, бросился вниз по склону. Ему повезло, он сразу наткнулся на врага. Коренастый воин в черных кожаных доспехах удивленно обернулся, услышав за спиной шум. Выстрел уложил его на месте. Отбросив разряженный пистоль, потом подберут, Рене обернулся к новому противнику, вооруженному тяжелым ятаганом. Знакомое оружие. В своих скитаниях Рене с ним уже сталкивался. А тевы с легкостью перерубают такими клинками и руки, и шеи, если им это позволить. Что ж, спасибо атевским корсарам за науку, но эти противники не хуже. Что засаду устроили гоблины, Арой понял почти мгновенно. Уворачиваясь от мощного с оттягом удара, эландец мимоходом пожалел, что горцы приняли сторону Гадоя. Когда-то они Рене понравились, но война есть война. Эландец крутнулся, ушел в низкую стойку, рука противника окрасилась кровью, и узкое лезвие тут же вошло ему в бок, пробив прочный кожаный доспех. Нелюдь, удивленно вскрикнув, опрокинулся навзничь и затих. Клинок эландца, откованный и закаленный смуглым оружейником, иногда привозящим в Эланд базнословно дорогое, но безупречное оружие, не подвел. Счастливчик выдернул шпагу из мертвого тела и, не оглядываясь, пошел вперед.